Глава 34. Счастье во сне. Кириан. «Она меня с ума сведет», — шипел сквозь зубы, стоя под струями воды у себя в купальне. «Слово ей не скажи». «Не спорю, жаба, я немного переборщил. Да и не похожа Мелисса на жабу. Но не в пах же бить за это. Да и вообще, мне и так пришлось тяжко. Ведь я едва смог себя в руках удержать, чтобы не закинуть ее на плечо и не утащить за гобелен какой-нибудь. Чтобы там, спрятанными от всех ненужных глаз, наконец-то насытиться друг другом. Контролировать себя было чертовски сложно. Запах этой бестии норовил проникнуть в легкие, а я и так с трудом держался, поэтому боялся, что натворю бед. Приходилось отворачиваться и делать вид, что она мне противна. Сделал на свою голову. На одно мгновение дракон проявился в зрачках, но я быстренько схватил его за горло, утаскивая подальше. Глаза слипались от нехватки сна, а от эмоционального всплеска едва мог устоять на ногах. Плюнув на все свои принципы, вышел из душа, вытерся, натянул на себя чистое белье и шмыгнул под одеяло, намереваясь поспать хоть немного, потому что мой организм уже не выдерживал. Не стоит говорить, что в объятия Морфея провалился я мгновенно. Тело расслабилось, дыхание выровнялось. Не знаю, сколько проспал, пока опять не появилась она. Это было странно, но я понимал, что пребываю в своем сне. Мелисса находилась возле моей груши в коротеньких шортах, со всей силы пиная по ней ногами. Вид был поистине потрясающим. Подтянутая попка так и манила прикоснуться к ней. А постоянно подпрыгивающая грудь от каждого движения включала мою фантазию на полную катушку. Уже видел, как эта самая грудь покачивается от толчков моих бедер, а сама Мелисса сладко стонет в мои губы, отвечая на поцелуй. Тряхнув головой, словно заворожённый, двинулся вперед, стараясь не производить ни единого шума. Подошел почти вплотную и, не выдерживая, протянул руку вперед, сжимая сочную ягодицу. «Ты... что ты...» Отпрыгнула в сторону Лиса, сверкая недовольством во взгляде и учащенно дыша от физической нагрузки. «Ты совсем обнаглел?» «Кириан, в конце концов, это просто сон. Почему бы не удовлетворить себя хотя бы здесь?» Подумалось мне. «Ты против?» Нахально вскинул бровь, щелкая пальцами и запуская по нашим телам заклинание очистки. «Иди сюда». «Зачем это?» Настороженно произнесла Мелисса, медленно отступая. «Ну, как зачем? Я устал уже бегать и изнурять себя физическими нагрузками. Хочу твоего поцелуя, прикосновений, твое тело. Хочу тебя всю. Воды ты ледяной хочешь», — буркнула девушка, оглядываясь назад, как я понял, просчитывая пути отступления. «О, нет. Я прекрасно знаю, чего хочу». «И что, возьмешь меня силой?» — вскинула она бровь, пытаясь выглядеть невозмутимой, хотя я видел, как она учащенно дышит. Видел, как ее язычок то и дело облизывает пересохшие губы. Ее тело говорило за саму зельеварку. «Ты слишком много разговариваешь. Сон скоро кончится, Мелисса». «Сон?» — как-то подозрительно нервно хохотнула девушка. «Именно, сон. При следующей нашей встрече я просто пройду мимо. Сделаю вид, что ты для меня совершенно ничего не значишь. Хотя это далеко не так. А сейчас просто иди ко мне». Зельеварка стояла без движения, наблюдая, как я стягиваю через шею футболку, оставаясь наполовину обнаженным. «Кириан», — взволнованно выдохнула она, — «не надо». «Скажи еще, что тебе не нравится мое тело», — хмыкнул я, словно хищник, наступая на свою жертву, которую желал всей душой. Безумно хотел сжать Мелиссу в своих объятиях, почувствовать ее запах, гладкость кожи, манящую грудь под своими ладонями. На мое удивление, дракон внутри вел себя смирно, не мешая своему хозяину идти к поставленной цели. «Я лучше пойду», — пискнула Мелисса, резко разворачиваясь и занося ногу для шага. Но я не мог ей этого позволить. Хотел ее до одури и отпускать точно не собирался. «Я попробую ее. Попробую». «Не так быстро», — поймал девушку за запястье, дергая ее на себя. «Ты еще не извинилась за удар на балу», — мурлыкнул я, прикрывая глаза и жадно вдыхая ее запах, который сводил с ума. «Поцелуй меня, как в прошлый раз, Поцелуй, прошу. Хочу вновь упасть в пучину страсти и выбраться из нее, едва дыша. Мелисса учащенно дышала, отчего ее грудь так соблазнительно выглядывала при каждом вздохе. Оплел одной рукой ее талию, в то время как второй приподнял двумя пальцами девичий подбородок, скользя своими губами по ее. Ты так вкусно пахнешь. Готов на все, только бы ты сказала мне сегодня да и не исчезла, как в прошлый раз. Мелисса хотела что-то произнести, но я не позволил, впиваясь в ее губы и тут же издавая стон удовольствия. Она без сопротивления позволила углубить поцелуй, отвечая мне с такой же жадностью и безумием. Девушка обняла меня за шею, придвигаясь ближе. Именно этого я хотел. Именно этого я желал. Именно этим я бредил. Сминал ее губы, превращая в зависимость. Она была моим кислородом, моей жизнью, и без нее я не видел своего будущего. «Давай, Кириан, немедли, сделай это хотя бы во сне». Спустив руку с девичьей талии, проник за резинку ее шорт, мгновенно накрывая оголенную ягодицу и сжимая ее. Возбуждение накрыло новой волной. Я захлебывался в нем. Чувствовал, что еще немного и точно пойду ко дну. «Хочу тебя. Пожалуйста», — шептал между поцелуями, которые уже давно прошли стадию скромности. Мелисса медленно спустила свою руку к моему бедру, чуть сдвигая ее в бок и дотрагиваясь до запретного поверх штанов. «Боги!» — вырвалось у меня, когда девушка сжала мою плоть, осторожно двигая рукой по ней. «Только не останавливайся». Я медленно терял рассудок. На каждое ее движение тело все больше распалялось, хотя, по идее, больше было просто некуда. «Сожми его еще раз». Задвигал бедрами, вновь сминая пухлые губы и перемещая свою руку на низ живота Мелиссы, неспешно спуская ее. «Ты так возбуждена», — выдохнул я, дотрагиваясь до сосредоточения женственности. Зельеварка всхлипнула и застонала, прижимаясь ко мне еще теснее. Неспешно ласкал ее пальцами, чувствуя, что еще немного, и нас двоих унесет за горизонт. Активнее задвигал бедрами, скользя в ее руке и борясь с собой. Так как клыки удлинились, а дракон то и дело нашептывал мне, чтобы я укусил ее, чтобы испытал неимоверное блаженство от вкуса ее крови. «Кириан, ах!» Всхлипнула Мелисса, когда ее тело содрогнулось от первой волны удовольствия. Девушка уткнулась мне в плечо, тем самым открывая доступ к своей шее. Она тихо постановала от движения моих пальцев, в то время как я уже подходил к грани. «Тебе понравится», — подначивал меня голос внутри. «Укуси ее». В последний раз резко толкнулся бедрами и впился клыками в ее шею, слыша сквозь пелену эйфории громкий стон удовольствия зельеварки. Сотрясаясь от пика блаженства, зацеловал место укуса, лаская его языком и ощущая, как Мелисса подрагивает, учащенно дыша. В эти мгновения я был так счастлив. Не нужно было бороться с собой и своей сущностью, которая ликовала внутри, лежа на спине кверху лапами и довольно высунув язык. «Мелисса, я...» Так хотелось рассказать ей о своих чувствах, которые лишили покоя. Но в одно мгновение все изменилось, и девушка исчезла из моих объятий, оставляя одного в моем сне.